Инга Максимовская. Дурная. Глава первая. Даная. Девиз дня. Когда закрывается одна дверь, открываются три другие. Ты можешь выбирать. И не факт, что твои устремления не изменятся. Мечтай, и все сбудется. Простите, но мы вынуждены отказать вам вместе. Холеная женщина-менеджер смотрит на меня свысока. Морщит свой нос, вылепленный руками умелого хирурга, но лицо все равно остается неживым, неподвижным, как маска. Наш специалист по подбору персонала вроде предупреждал вас, что мы позвоним, чтобы сообщить результат. Вы пришли. Зачем? Это некорректно и ставит нас в неудобное положение. Правильно, конечно, ставит. Гораздо удобнее ведь отказать по телефону, формально и бездушно, нежели смотреть в глаза соискателя, с каждой неудачей, теряющего надежду. Озвучьте, пожалуйста, причину отказа. Боже, но почему я так жалко блею? Может, потому что чувствую себя рядом с этой глыбой льда в костюме от мадам Коко, мелкой и убогой Золушкой в платье с чужого плеча. А вам не достает нужной квалификации. Скривила губы менеджер, пытаясь скрыть презрение, буквально сочащееся в ее взгляде. «Квалификация для работы продавцом?» — решила не сдаваться я. «Девушка, я и без того уделила вам крайне много внимания. Это фэшн-индустрия. В ней не могут работать люди, не имеющие чувства стиля, мямлящие и без бульдожьей хватки. Вас сожрут сразу». «Не жуя. Для начала попробуйте посмотреть в зеркало. Торговая марка «Боярка» тщательно следит за лицом фирмы. Вы нам не подходите», — вбила последний гвоздь в крышку моего гроба. «Это королевская кобра». И, развернувшись на метровых каблуках, уверенно пошла в недра переливающегося стеклом, шелком, и пахнущего, как дорогая парфюмерная лавка, на улочке Сен-Жени бутика. Я содрала с шеи идиотский шелковый фишью от Гермес, коллекции 900 лохматого года, выкопанной моей соседкой Лиской в каком-то секонд-хенде, и понуро заковыляла к выходу из шикарного торгового центра. Мои потуги сейчас казались мне же самой смешными. Место мне в пятерочке на кассе. И нифига эта дурацкая косынка не выглядела винтажной. Да и вряд ли это оригинал известного бренда. Она была просто убогой попыткой казаться достойной мира моды. И этой чертовой работы так мне нужной. «Эй, прекрати вихляться!» Вздрогнула я от громкого окрика, выпала из тяжелых своих мыслей и уперлась взглядом в охранника, в руках которого извивался белобрысый мальчишка со смешным рюкзачком за плечами, из которого вдруг выпал шоколадный батончик. «Так значит, не брал ничего?» «Пусти, это мне мама купила!» — жалобно всхлипнул пацаненок, трепыхаясь в руках громилы, которому не магазины бы охранять от ушастых голодных детей и бабушек, а заниматься чем-то более полезным. «Вон она! Пусти!» — выдохнул мелкий воришка, вдруг показав на меня пальцем с грязным ногтем. «Так ты его мать, что ли?» — уставился на меня налитыми глазами секьюрити. «Какого фига твой личинос болтается по магазину без присмотра? Это элитный торговый центр, а не забегаловка для нищебродов». «Почему вы мне тычете?» — задохнулась я, растерявшись в край. «Не хватало еще, чтобы меня в краже обвинили и дали позорного пинка под зад». Это было бы прекрасным катарсисом сегодняшнего позорного дня. Мелкий чертенок хлюпнул носом. И у меня вдруг в груди лопнула какая-то невидимая струна. Маленький ведь совсем лет 10. Одет в поношенные худи, спортивные штаны, которые явно не видели стирки очень давно. А еще в его глазах я увидела такую боль, что самой стало тошно. «Если я начну тебя тыкать, знаешь, что будет?» — мерзко заржал охранник. «Отпусти ребенка!» — зашипела я, с трудом сдерживаясь, чтобы не врезать гаду сумочкой, Сделала шаг вперед, даже замахнулась, но запала моего хватило только на эти нехитрые действия. Хотя выглядела я сейчас наверняка реально ненормальной. Глаза выпучены, волосенки, уложенные в прическу тутти-фрутти, вздыбились. Скорее всего, похожа я сейчас на тетку, сбежавшую из поднадзорной палаты, а не на мать притихшего мальчонки. «Тыкарь, блин, только с детьми можешь воевать, герой. Я вот сейчас напишу твоему руководству такую телегу. Вылетишь с работы пулей. И мужу пожалуюсь. Ходи, оглядывайся». Мальчишка встрепенулся, схватил батончик, сунул его в свой рюкзак в виде собачки и прижался ко мне, ища защиты. Явно тоже почувствовал мою слабину. «Держи щенка своего на привязи, бешеная, и чтобы я вас тут больше не видел. В следующий раз сдам в полицию. Там будешь оправдываться, почему ребенок без присмотра шляется. Мужу она пожалуется. Кому ты нужна-то? В зеркало когда последний раз смотрелась? Кстати, цени мое великодушие. Надо было и твою торбу досмотреть. Вы, поди, тут на пару промышляете», — хмыкнул поганец, теряя к нам интерес. Так погано и растоптано я себя не чувствовала очень давно. Хотя, кому я вру? 10 минут назад об меня вытерли ноги. Очень обидно и безжалостно. И тоже про зеркало намекали весьма недвусмысленно. И повторяется это с завидным постоянством. «Спасибо!» — голос пацана звучал жизнерадостно, хотя всего мгновение назад он почти рыдал. «Здорово ты этого диплодока припечатала! Я думал, ты ему в рыло вцепишься, ей-богу!» «Где твои родители?» — устало выдохнула я, глядя, как мальчишка деловито закидывает за спину свою торбу. «Хочешь, пойдем в инфоцентр? Дадим объявление, что ты потерялся. У меня вроде есть немного денег. Слушай, спасибо, конечно, что помогла, но дальше я сам», — буркнул ребенок. «И, кстати, я видел, как тебя бортанули с собеседованием. Совет хочешь? Никогда не ходи устраиваться на работу в дешевых туфлях и с обкусанными ногтями». «Я их просто коротко стригу, потому что я скрипачка». С какой-то стати начала оправдываться я пред нахаленком, свистнувшим из магазина шоколадку и, судя по всему, банку дорогого лимонада, которая сейчас виднелась сквозь прореху в стареньком рюкзачке. «Склифачка!» — хихикнул пацан. «Ладно, чао-какао, некогда мне тут с тобой коляски катать». Он махнул грязной ладошкой и зашагал по коридору молла, сгорбившись, как старичок-боровичок. «Стой! Господи! Ну зачем я снова ищу приключений на мою беспокойную пятую точку? Но что-то сейчас мне подсказывало, что парню нужна помощь, и я ни за что себе не прощу, если сейчас его отпущу. Да погоди ты, давай я тебя все-таки отвезу домой. Слушай, ну че ты пристала? Мне не домой надо, есть у меня дельце. Хотя, знаешь, где это?» Он разжал ладошку, и я увидела в ней клочок бумаги, на котором был криво нацарапан адрес. Человек, писавший цедульку, явно с трудом держал ручку или просто торопился. Я прочла написанное и удивилась про себя. Элитный квартал, в котором не каждому под силу приобрести недвижимость. Интересно, что нищему мальчишке могло понадобиться в прибежище богатею всех мастей. Надеюсь, я не пожалею, что снова сую свою глупую голову в петлю. «Отец мой там живет», — как-то по-взрослому хмыкнул ушастый постреленок, будто прочтя мои мысли. «Мама велела найти его, если она... если ее... ну вот, я исполняю ее волю. Хотя не знаю, зачем. Ни разу даже не видел дядьку. Мне и с дедом нормально, когда он не пьет. Сегодня он в пике. Сидит в кухне с Рамоной и разговаривает. Знаешь, кто такая Рамона?» Я отрицательно мотнула головой. «Господи, бедный ребенок». Мальчишка вытер нос рукавом. «Это служанка из его сериала любимого. Он как накидается, все ей на жизнь жалуется», — хихикнул пацаненок. «Даже наливает ей. Ладно, пора мне, пока дедуля не очухался и не начал меня искать. Туфли смени, клянусь, сразу найдешь работу. Я отвезу тебя туда», — проглотив ком, вставший в горле, прохрипела я. «Ну, к отцу твоему. Далеко это, только на такси можно. Зовут-то тебя как? Лёха. Алексей Сопотов, насупился мой новый знакомый. И у меня есть деньги. Мне мама подарила на десятилетие, прежде чем ее забрали в больницу. Пойдем, Алексей Сопотов. Выдохнула я, взъерошив пушистые волосики на белокурой макушке. Я Даная. Дурная ты, а не Даная, улыбнулся пацан. Зачем проблемы тебе? И такси поди, дорогое. Лучше баретки себе купи, не бумажные. Затем, что маленькие мальчики не бывают проблемой, и они уж точно не должны одни шляться по огромному городу. Макар Боярцев. Это не Цезарь. Какое-то месиво. Поморщился я, отодвигая от себя тарелку с салатом. Я тебе сообщаю, что умерла Ларка, а ты салат критикуешь? Голос Димасика дрогнул, когда он назвал имя. «Почему я должен скорбеть по бабе, которую не видел почти 11 лет?» — скривил я губы в горькой усмешке. «Черт! Я гребаных 10 лет заращивал огромную, зияющую рану в сердце. Для чего? Чтобы этот придурок просто вот так взял ее и расковырял своими толстыми пальцами. Я ее не помню. Уяснил? Ну да, ну да. Между вами такие искры летали. Макар, ты когда успел стать таким грёбаным говнюком? Это же Ларка. Может быть, тогда, когда меня при помощи ее папаши с военной кафедры призвали в армию? 2 года моей жизни просто щелчком пальцев. И сердце вырвали к чертям из груди. Просто, чтобы не мешало его доченьке шашни крутить с богатеньким очканавтом. Ну да, он был более подходящей партией Лариски. Сын генерала же. Перспективы какие, а? Она и не против была. Или, может, когда мне мать написала, что Ларка залетела, почти сразу, едва меня поезд на границу унес. Это ни черта не романтика. Ты же помнишь, она гинекологом у меня была. Что ж, мажор тот такую замечательную девочку бортанул. Наверное, раньше гниль разглядел. А я слепым оказался. Искры-то, похоже, только я испускал, мать твою. Выплюнул я в лицо своего школьного приятеля и приподнял вверх 2 пальца, подзывая официантку. Хотя, знаешь, я этой шлюшке благодарен. Если бы не она, кем бы я был? Прозябал бы на кафедре преподом под твоим руководством. У меня протекция-то хрен в кармане, да блоха на аркане. А теперь я Макар Боярцев. Моралист хренов. И вертел я твои нравоучения. Я схватил со стола тарелку с салатом и со всей силы грохнул ее об пол возле ног подошедшей официантки, чувствуя себя полнейшим козлом. Но вихрящаяся в душе ярость застила мой мозг огненным маревом. Девчонка пискнула. «Это что, Цезарь? Сука, в Цезаре не бывает руколы!» Проорал я, с трудом поднявшись на ноги. «У нее сын остался», — тихо выдохнул Димка. «Она замуж не вышла за того мажора, потому что...» «Плевать! Не утруждайся рассказами о порядочности ларька. Я ненавижу сказки, тем более такие, где злом меня выставляют». Достал 2 купюры по 5000 и бросил на стол. «Детка, возьмешь за блевотину, которую вы салатом называете, и за бой посуды. Себе штуку за моральный ущерб. Этого хватит?» Девчонка молча кивнула, глядя на меня глазами олененка Бэмби. «Остальное вон ему отдашь», — кивнул на замолчавшего друга детства. «Димочка, родной, оркестр найми на мою подать. Только пусть не траурный марш играют, а что-нибудь типа читы-дриты. Лорик заценит. Она была большой затейницей и также открывала всем доступ к своим внутренностям, как тот волшебный ларчик. Ларек, ларчик. Поди смотрит сейчас на нас снизу». «Ты чертов засранец!» — прорычал Димас, сжав кулаки. «Подонок и козел, бессердечная мразь! Ребенок там, помощь нужна! Отец Ларкин в запое 10 дней. Его уволили из органов, а мальчишка 10 лет ему. Адрес знаешь. Бог шельму метит. Всесильный оказался не всесильным. Ты сделал мой день. А о себе Уже я слышал подобные эпитеты, и очень часто. И знаешь, мне это жутко нравится. Адрес. Засунь себе знаешь куда. Чужой ребенок меня вообще не волнует. Вот совсем. Ненавижу сопляков. От них одни проблемы. Очень надеюсь, что отцом не стану. Child free я. Позвонишь в пятницу, распишем пулю. Адьос. Хмыкнул я и, подняв вверх средний палец, пошел спокойно к выходу, загибаясь от скрутившей тело боли и чувствуя спиной укоризненные взгляды. Да, я козел. Жизнь научила. Очень уж хорошие мне попались учителя. Выскочил на улицу, вдохнул холодный воздух, который встал комом где-то у меня в груди. Черт, я 10 лет пытался эту рану в душе затянуть, а теперь поганец Димас взял и содрал тонкую корочку, которую я наращивал долгие годы с этой огромной раны. И внутри опять саднит до боли, до гадского желания прямо здесь открыть рот и заорать от злости и вернувшегося, давно забытого бессилия. Да плевать на все, на чертову жалость, которая вдруг поднялась откуда-то из потаенных, еще не до конца скотинившихся закоулков моего тела. На Димку, который наверняка больше не будет мне другом. На все и на всех. Я себя создал сам. Из грязи выпер за волосы. Локтями работал, пер напролом. Черт, черт, черт. Хотела этой дуре нос утереть, чтобы локти грызла. А теперь ей по барабану, кем я стал. А мне... Даже тут меня объегорила грёбаная дрянь. Раритетный мустанг отозвался на нажатие кнопки на брелоке сигнализации, приветливо моргнув фарами. Эту тачку я купил для удовольствия, отвалив за нее астрономические какие-то бабки, но сегодня даже породистая коняшка не доставила мне радости. «Эй, ты чего тут трешься?» — прикрикнул я на бедно одетого мальчишку, который, отсвечивая розовыми отопыренными ушами, восторженно рассматривал мою любимую игрушку. «Классная тачка!» — с придыханием выговорил пацан. «485 коняшек. Разгон до 325 за 6 секунд. Огонь!» «Вали давай отсюда, знаток!» — хмыкнул я с интересом, посмотрев на это ушасто-конопатое недоразумение. «Надо же! А парень шарит!» «Тебе все равно не светит такая машина никогда в жизни. Так что слюни подбери и шуруй к мамке своей алкашке. Тебе жалко, что ли? Я ж смотрел просто. И мама моя...» В глазах нахаленка зажглись нехорошие искорки. «Мне абсолютно пофиг на мать твою!» Ощерился я на мелкого нищего сопляка, даже не понимая, почему он меня так бесит. Может, потому что слабый? Обошел своего коня и обвалился на водительское сиденье. Вставил ключ в замок зажигания. Омерзительный скрежет ворвался в мой разгоряченный мозг, словно раскаленная игла. Я вывалился из теплого салона, успел увидеть спину мелкого засранца, удаляющуюся с такой скоростью, что ему бы позавидовал страус-бегун из мультика, и едва не взвыл, как койот, от которого, собственно, и бегала мерзкая птица. Лак на крыле был содран до металла, валяющимся на асфальте, огромным гвоздем. Сука! День, начавшийся говенно, только так и мог закончиться.